Глава 8. Как и неделю назад, в Хальде стояла невыносимая жара. Как и неделю назад, Максу было совершенно некогда обращать на нее внимание. Сегодня ему предстояло сопровождать Ависа на встречу с Воронок. Авис об этом не просил, но у Макса были свои причины пойти с ним. Во-первых, очень не хотелось снова получить выволочку за то, что он не доглядел за подчиненным. Во-вторых, Авису в любом случае не помешает моральная поддержка. Третьей причиной, волнующей Макса в особенности, была сама Воронок. В угоду прихоти она даже хорошую новость могла преподнести так, что хоть в петлю лезь. Конечно, к этому давно привыкли, ведь Воронок служила верховным оракулом в Министерстве неземных дел уже вторую сотню лет. Но хоть Авис и знал о её повадках не хуже других, в нынешнем состоянии он вряд ли мог бы трезво оценить ее слова. Макс побаивался Воронок, как побаивался всех полубогов. Однако если обычно они вселяли в сердца людей страх одним лишь фактом своего существования, то Воронок обладала особой, ярко выраженной божественностью, ослепительная, подавляющая аура, взгляд настолько пронзительный, что она скрывала его под вуалью, глубокий, пробирающий до костей голос. Находясь в зимнем саду, построенном по указанию Воронок, Макс ощущал себя ничтожно маленьким и слабым. И это ощущение разделял любой оказавшийся там человек, кроме, пожалуй, Ависа, совсем не испытывающего страха перед Божественным. Авис собирался пойти к Воронок днем, как только начнется ее время приема. Макс же планировал до этого хорошенько выспаться, потому что встреча предстояла в воскресенье, и других дел не намечалось. Но планы поменялись субботним вечером, когда он, уже лежа в постели, проверил электронную почту и обнаружил ответ на запрос, который отправил Министерство неземных дел еще в середине недели. В последнее время Максу приходилось работать по 6 дней, а то и вовсе без выходных. Из-за обилия прочих насущных забот вроде аномалий, которых становилось все больше, не мудрено, что расследование отошло на второй план. Он был бесконечно рад, что все относящееся к исчезновениям спецэкспертизу теперь проводил Авис. Приложенная к письму справка была короткой, но ее содержание лишило Макса покоя. Полные совпадения по характеристикам божественного следа. 0. Совпадение по характеристикам свечения. 0. Совпадение по размеру частиц пыли. 0. Совпадение по отпечатку. 2. Полубоги. 0. Чудотворцы. Будда Эзрек. Витари Свет. Едва проснувшись, Макс вскочил с кровати, оделся в первую попавшуюся под руку одежду и, не завтракая, поехал в лавочку причуд. Тесса была в магазине одна. Она встретила Макса взглядом удивленным и слегка встревоженным. «Где сейчас то-то?» — спросил Макс. «Должна гулять во дворе. А что такое?» Переведя дыхание, он предложил выйти на улицу. Они уселись на скамейку рядом с магазином. Солнце пекло голову. Закурив, Макс отвел со лба влажные от пота волосы и, наконец, почувствовал жару. Тесса, предусмотрительно захватившая с собой панамы, надела одну и протянула ему вторую. «Что случилось?» Макс не спешил говорить. Выпустил дым, стряхнул пепел и сделал еще затяжку. «В прошлое воскресенье...» Осторожно начал он. «Ты ведь была с то-то?» «Где вы находились до 10 часов утра?» «Дома. А потом поехали сюда». «Хорошо». Он затушил сигарету и, немного погодя, достал из пачки новую. «Макс, может, все-таки объяснишь, что происходит?» «Секунду». с мыслями соберусь. Терпеливо, хоть и не без раздражения, Тесса ждала, пока он докурит. Молчала и даже почти не двигалась, за что Макс был ей очень признателен. Сосредоточившись на окружающем их уличном гуле, он очистил разум, упорядочил мысли и продолжил. «Не знаю, в курсе ли ты, но на местах исчезновения нашли божественный след. Его отпечаток совпадает с отпечатком Тото». «Ну и что? Это какой-то редкий отпечаток?» «В том-то и дело. Всего два совпадения по стране. И одно из них — наш единственный подозреваемый, а второе — твоя подопечная. Странно, скажи». «Стой! Ты же не намекаешь, что то-то причастно к исчезновениям?» «Исчезновения явно произошли из-за манипуляций с пространством. А это та сила, которой владеет то-то. Но она вряд ли способна заставить исчезнуть целый ресторан или детскую площадку. Да и зачем ей это?» Тесса нахмурилась. «Ты уверен, что ваш подозреваемый не преступник?» «Пока я ни в чем не уверен». Макс снял панаму, покрутил ее в пальцах. «Но получается, что у Тото есть какое-то родство и с преступником, и с подозреваемым. Если, конечно, это разные люди». «Боже!» — выдохнула Тесса и откинулась на спинку скамейки. «Нарочно не придумаешь». Воздух дрожал над горячим асфальтом. Казался вязким и тяжелым. Макс осознал, что дышит неглубоко и даже через силу не может вдохнуть полной грудью. Хотелось пить. И голод тоже давал о себе знать. «Давай поступим так». Макс поднялся со скамейки и встал перед Тессой. «Проверим окружение Тото. На всякий случай. Следствию пока ничего говорить не будем». «Хочешь убедиться, что она точно ни при чем?» Он кивнул. По затылку разлилась ноющая боль. «Может, зацепки какие-то найдем. Конечно, было бы правильнее запросить проверку официально. Но я не хочу вас втягивать». «Заканчиваю уже с этим, Макс!» — строго сказала Тесса, и он недоуменно посмотрел на нее. «Серьезно, у тебя и так работа не в проворот, а ты себе новые дела придумываешь, еще и неоплачиваемые. Скажи честно, охота тебе надрываться?» «Ради тебя и то-то мне несложно», — улыбнулся Макс. «Ладно», — сдалась она. «И какой у тебя план?» «Вариантов несколько. Но раз то-то стоит на учете, наверное, для начала есть смысл пообщаться с ее инспектором». Тесса фыркнула. «Ну, желаю удачи». «Вы не в ладах?» Она сделала неопределенный жест, покрутив ладонью в воздухе. «Тогда тем более хорошо, если этим займусь я», — сказал Макс. «Не волнуйся. Я выкрою время». Тут он заметил краем глаза знакомый силуэт и обернулся. В их сторону не спеша шагало то-то в компании высокого темноволосого мужчины в костюме. «Тесса», — вполголоса произнес Макс, — «откуда то-то знакомы с Дезреком?» «С кем?» — озадаченно отозвалась она. Окончательно сбитый с толку, Макс смотрел на медленно приближающегося Будда, пропуская мимо ушей вопросы Тессы, пока в его кармане не завибрировал телефон. «Авис. Чёрт, он пропустил время встречи. Но если он уже опоздал, не стоит ли задержаться и выяснить, как так получилось, что то-то и Будд знакомы? Или это только вызовет ненужную панику?» Макс не был уверен, что сможет вести разговор спокойно, поэтому решил отложить его на потом. «Прости, Тесс, надо бежать. В другой раз все объясню. Скинешь контакты инспектора, ладно?» Не дожидаясь ответа, он кивнул Будду и ушел. Панама Тессы так и осталась у него в руке. Авис был в отвратительном расположении духа. Полночи его мучили тревожные сны. Он плохо спал и нервничал сильнее, чем рассчитывал. Хорошо, что Макс, хоть и прилично опоздав, все же был рядом, выполняя роль громоотвода, и время от времени пытался хоть немного его успокоить. «Бедняга ты, Макс!» — посочувствовал Авис, но прозвучало это как издевка. «Носишься тут со мной, хотя у тебя выходной». Они пешком поднимались на 6-й этаж Министерства неземных дел, к зимнему саду, потому что лифта пришлось ждать так долго, что Авис не выдержал. К тому же он надеялся, что физическая нагрузка поможет снять напряжение, но выдохся уже к 3-му этажу. И был вынужден значительно сбавить шаг. «Может, все-таки на лифте поедем?» — спросил Макс. «Нет уж, теперь это дело принципа». Авис глянул на табличку на стене. 4-й этаж. Лестница казалась бесконечной. «Знаешь, я не против тишины, но ты сегодня какой-то раздражающе молчаливый», — сказал Авис. «Не поделишься, о чем думаешь?» «Да так. Не бери в голову». «Скрываешь что-то?» Авис развернулся к нему и, покачнувшись, вдруг оступился. Сердце ухнуло вниз. Рука рефлекторно потянулась к перилам. Каким-то чудом он сумел удержать равновесие. Макс хлопнул его по спине. «Осторожнее. Навернешься тут, помрешь раньше времени, а мне придется отвечать». «Твою мать!» Авис приложил ладонь к груди и замотал головой. «Не-не-не, не сегодня, еще рано». Слова иссякли. Глубоко вздохнув, он помчался вверх по лестнице. Ависа так и подмывало ворваться в зимний сад с разбега, как в прошлый раз. Но Макс попросил не устраивать сцен. «Постарайся ей не грубить», — сказал Макс, когда они остановились у дверей. «Да ладно, она же не хрустальная, переживет». «Авис», — строго произнес Макс. «Что? Мы с ней практически друзья. И даже не заводи эту свою шарманку про деликатность». Двери со скрипом приоткрылись. И изнутри потянуло свежестью и влагой. Авис скривился. «Ждёт. Иди». Макс отступил от прохода. «Я буду здесь. Если что, зови». В зимнем саду было время полива. У земли работали разбрызгиватели, а сверху вода распылялась аэрозолем на широкие темно-зеленые листья и пышные кроны. В легком тумане виднелись лучи солнца, проходящие сквозь стеклянный купол. Но внизу, в густых зарослях, все равно клубился сумрак. В самом центре сада, откуда расходились дорожки, у пруда стояла воронок. Начиная со дня его первого визита в министерство, Авис часто общался с ней. Сейчас он не мог вспомнить, о чем они обычно говорили. Помнил лишь, что ему нравилось проводить время в зимнем саду. Авис не задавался вопросом, почему воронок выделяла его среди других. Он подозревал, что она его изучала, и в ответ с чистой совестью изучал ее. Называть их отношения практически дружбой было, конечно, большим преувеличением. Ничего по-настоящему дружеского между ними не существовало. Но Авис был благодарен воронок за возможность лучше понять полубогов. «Авис», — с улыбкой пропела она, — «ты сегодня рано. Поведаешь, зачем пожаловал?» «Догадайся». «О, я бы с радостью попытала удачу, не будь истина уже известна мне. Однако я жажду услышать ответ от тебя». Авис прекрасно знал, что так будет. Они играли в эту игру не в первый раз. «Ладно», — выдохнул он. «Я пришел узнать, не изменился ли прогноз моей смерти». Воронок кивнула и повернулась к пруду. Она зачерпнула пригоршню воды и, резко проведя рукой дугу, окропила песок, наклонилась к темным пятнам. Молчание ее было невыносимо долгим. «Твоя судьба изменилась». Авис замер, готовясь услышать подробности. Но воронок снова замолчала. Ее губы тронула усмешка, но они были по-прежнему сомкнуты. Тревога внутри Ависа нарастала. «Как именно?» Не выдержав, спросил он. «Стало лучше или хуже?» «Я воздержусь от оценочных суждений». Воронок прошлась вдоль образованной каплями линии. «Думаю, тебе стоит присесть». «Все настолько плохо?» «Повторюсь», — сказала она ледяным тоном. «Я не буду ничего оценивать. Оракулы не более, чем божьи гонцы. Людям решать, благие они приносят вести или нет. Прошу». Медленным жестом воронок указала на пару плетеных кресел. Там, за круглым столиком, она любила угощать посетителей травяным чаем. Сейчас от одного воспоминания о нем, от смутного ощущения вкуса на корне языка, Ависа начала мутить. Он опустился в кресло. Оно показалось ему еще более неудобным, чем обычно. «Боги сегодня не слишком щедры на подробности», — начала воронок. «Но кое-что успело поменяться. Существенней всего. Время. Будь все по-старому, смерть настигла бы тебя в течение 3 недель. Теперь же она наступит не позднее, чем...» Она склонилась над одним особенно крупным пятном. «Через 2». «Что?» «Проще говоря, твоя смерть приблизилась». «А...» Злость испарилась. Как будто Авис и вовсе не был способен ее испытывать. Впрочем, испарились и другие чувства. Тело вдруг стало ватным. Звуки заглушил белый шум. Он становился все громче и громче и громче. Голова потяжелела, и Авис потер лоб. «А есть другие подробности?» — выдавил он. «Там не сказано, как это предотвратить». «Нужно ли это предотвращать? Все-таки смерть неизбежна». «Блядь, ну если говорить глобально, то конечно». Раздражение вернулось неожиданно. И Авису стало гораздо легче. «Есть что-то конкретное? Где я умру? Как? Хоть что-нибудь?» «Уверен, что хочешь знать». Воронок подошла к нему и опустила ладонь на плечо. «Многие знания, многие печали». «И нахера тогда ты вообще предсказания делала? Для себя?» «Может быть». Авису хотелось поскорее убраться из зимнего сада, но ноги отказывались слушаться. Его охватила мелкая дрожь, которую никак не получалось унять. В глазах потемнело. Тогда от лежащей на его плече ладони воронок по телу пробежала волна эфирной энергии. И все успокоилось. «Не благодари», — сказала она, убирая руку. Авис разозлился. Он не любил, когда к его душе прикасались без спроса. Но промолчал. Терять сознание здесь было бы очень некстати. «Попрошу капитана Майя забрать тебя». Воронок направилась к выходу из сада. Она словно плыла по влажному воздуху, но каждый ее шаг звучал отчетливо и отдавался эхом под стеклянным куполом. Авис смотрел ей вслед и думал, что пришел сюда зря. Зачем ему знать детали собственной судьбы? Он даже не был уверен, что судьба и в самом деле существует. «Я слышала», прервала молчание воронок, «что ваше расследование идет туго. Не переживай об этом. Все разрешится». «Как же? С Божьей помощью?» Иногда помощь приходит оттуда, откуда меньше всего ее ждешь. Она исчезла из виду, и Авис устало запрокинул голову, закрыв глаза. Смерть могла настигнуть его в любой момент, а он так и не нашел способа ее избежать.